А что, Лаврентий, неплохо выступает твое «Динамо» в Англии? Да, товарищ Сталин, неплохо. Две победы и одна ничья. Общий счет по мячам 17 часов 7 минут в нашу пользу. Сразу видно, что ты прирожденный болельщик, похвалил собеседника Сталин. А сам ты в футбол играл когда-нибудь? Нет, не довелось, комплекции не вышел, и по губам Берия пробежала улыбка. Ничего, зато твоя комплекция не мешает тебе хорошо руководить. Сколько «Динамо» еще пробудет в Англии? Неделю, товарищ Сталин, еще одна игра осталась. Но вы не волнуйтесь, мы ее тоже выиграем. Я и не волнуюсь, Лаврентий. Документы, что ты мне сегодня принес, и Сталин постучал трубкой по папке, стоят тысячи проигранных твоей командой матчей. Ты свободен. Ретроспекция, 23 ноября, 7 декабря 1945 года, продолжение и окончание турне «Динамо» по Англии. На следующий день после игры с «Арсеналом» большинство британских газет вышли с материалами об этом матче. И почти везде вину за поражение «Арсенала» авторы статей возлагали на советского судью Латышева. Естественно, о грехах своих игроков они не упоминали. И лишь в газете старый игрок «Арсенала» Бернард Джой написал следующее. Жаль, что туман не позволил зрителям хорошо рассмотреть игру, интересную и напряженную. Основной фактор, определивший успех русских, позиционная игра, искусство, которое, по-моему, утеряно в Англии. До конца турне оставалась ровно неделя, и впереди «Динамо» ждала еще одна игра против шотландского клуба «Глазго Рейнджери». Но прежде чем она состоялась, в жизни Бискова произошло знаменательное событие. Он сумел дозвониться до Москвы и поговорить со своей любимой девушкой Валерией, которой вскоре суждено будет стать его женой на всю оставшуюся жизнь. А выручил его один из прикрепленных к их группе чекистов, Ярослав Слащев. Он был ненамного старше Бискова, но уже имел неплохой послужной чекистский список. С 1942 года он трудился на английской линии, разрабатывая посольство Великобритании в Москве. На его счету было два ценных завербованных агента внутри посольства. Но помимо этого он до войны играл в футбол в составе столичного «Динамо» и даже был заявлен в основной состав на первый довоенный чемпионат СССР 1936 года. Однако серьезная травма помешала ему дебютировать в большом футболе. А год спустя, в разгар чисток, Слащева по комсомольской линии направили на работу в НКВД, после чего ему пришлось навсегда распрощаться с большим футболом. Впрочем, повесив бутсы на гвоздь, он продолжал живо интересоваться этим видом спорта. Вот почему его руководство, зная о пристрастиях своего подчиненного, и отправило его в Англию вместе с «Динамо». В команде Слащев ближе всего сошелся с Бисковым, который в один из дней и поделился с ним своей сердечной тайной о том, что в Москве у него осталась невеста. И лишь на одно жаловался футболист, что с ней невозможно связаться. «Почему нельзя?» – удивился Слащев. «С нами же приехал Вадим Синявский, который мне многим обязан. Знаменитый радиокомментатор приехал в Англию не только как голос, но и как перо. Его зафрахтовал в качестве специального корреспондента главный редактор газеты «Московский большевик» Семен Индурский, рассчитывая получать эксклюзивную информацию о матчах динамовцев в Англии». В итоге Слащев вышел на Синявского и попросил его об одолжении, чтобы тот уговорил Индурского взять на следующие переговоры девушку Бискова. Отказа, естественно, не последовало. Так вышло, что свою будущую жену Бисков видел незадолго до турне несколько раз, но никак не мог с ней познакомиться. В первый раз это случилось в конце октября, когда он гулял возле сада «Эрмитаж» на Петровке со своим приятелем, инженером Яковом Гениным. Провожая Валерию восхищенным взглядом, Бисков сказал тогда приятелю: «Знаешь, Яша, вот на такой девушке я бы женился». Потом он еще два или три раза встречал эту юную незнакомку, но не только не решался подойти, но даже долго смотреть на нее считал неудобным. И даже когда однажды в саду Эрмитаж она с подругой сама подошла к их компании, он и тогда не смог преодолеть своего смущения. А дело было так. Со своим приятелем, футболистом того же «Динамо» Александром Петровым, Бесков встретил возле входа в сад известного певца и большого любителя футбола Владимира Кандилаки. Мужчины встали в сторонке и стали живо обсуждать последние футбольные новости и, главное, будущую поездку «Динамо» в Англию. «Повезло же тебе, Костя, сыграешь против родоначальников футбола», с восхищением говорил певец, обращаясь к Бескову. А футболист только смущенно улыбался в ответ. В это время к ним подошли две симпатичные девушки, одной из которых и была Валерия Васильева. Как выяснилось, ей было всего 17 лет и она работала танцовщицей в ансамбле имени Исаака Дунаевского. Кандилаки она знала еще по Батуми, поэтому и решилась подойти. Но кроме этого, она обратила внимание и на Бескова, который в тот день был в щегольском макинтоше и в белых с желтым ботинках, какие не очень часто можно было увидеть в то время в Москве. Валерия рассчитывала, что молодой человек захочет с ней познакомиться поближе, но тот так и не смог преодолеть своего смущения. И когда девушки и певец отошли, Бесков внезапно обратился к своему приятелю с неожиданным предложением. «Слушай, Саша, познакомься с этой девушкой, а потом познакомь с ней меня». Но приятель тоже не решился на столь смелый шаг, посчитав, что шансов у него для такого знакомства практически нет. Тем временем судьба уже готовила молодым людям новую встречу. 2 ноября, за 2 дня до отлета в Англию, Бесков после тренировки снова гулял по Москве с Петровым. Они зашли в знаменитый коктейль-холл, что на улице Горького, чтобы взять по порции мороженого. Когда они вышли и двинулись вниз по улице к станции метро, то увидели идущих навстречу тех самых девушек, Валерию и ее подругу Оксану. Петров толкнул друга плечом. «Смотри, те самые девчонки, давай подойдем. Не стоит, видишь, им не до нас», — ответил Бесков, увидев, что девушки о чем-то оживленно разговаривают. Футболисты спустились в метро, но уже будучи в вагоне поезда, внезапно вспомнили, что забыли в коктейль-холле свои чемоданчики со спортивной амуницией. И они тут же пересели в другой состав и поехали назад. Когда вышли из метро, девушек на улице уже не было, но Бесков возьми и скажи своему приятелю. «Эта девчонка мне очень нравится. Если еще раз их встретим, непременно подойдем». И Всевышний услышал его слова. Забрав свои чемоданчики, приятели вышли из коктейль-холла и прямо на выходе столкнулись с Валерией и Оксаной. И Бесков первым заговорил с девушками. «Надо же, в течение нескольких дней столько раз встретиться, а поговорить по-настоящему так и не удалось. Кто же вам мешает это исправить?» Игриво улыбаясь, ответила Валерия. «Действительно, никто», — засмеялся Бесков. И этот искренний смех мгновенно всех раскрепостил. «А вы правда футболисты?» — поинтересовалась Валерия. «Правда, а почему вы об этом спрашиваете?» — удивился Бесков. «Просто Оксана замужем за футболистом, за Васей Трофимовым. Не может быть!» — почти разом воскликнули Бесков и Петров. Это сообщение действительно было для них неожиданной новостью. С Трофимовым они играли в одной команде, он тоже должен был лететь в Англию, но вот про его юную жену они ничего не знали. А теперь, наконец, познакомились. «Оксана, как вам замужем за футболистом?» – спросил у девушки Петров. «Мне нравится», – ответила Оксана. «Вот хочу и подругу свою тоже выдать замуж за футболиста. Так в чем же дело?» подал голос Бесков. «Дело в том, что в вашем «Динамо» только один холостой футболист, некий Женя». «Нет у нас никакого холостого Жени», – пожал плечами Петров. «У нас холостой только Костя Бесков, который стоит перед вами. В таком случае, жених для Лерочки найден», и Оксана заразительно рассмеялась. Последний, 4-й матч своего турне «Динамо» сыграла 28 ноября в Глазго на стадионе «Айбракс». К моменту этой встречи Глазго Рейнджери уже 30 раз завоевывал первенство и Кубок Шотландии, 29 раз побеждал сборную Англии, а существовал всего лишь 40 лет. На игру против «Динамо» шотландцы выставили свой лучший состав. Капитаном команды был Джон Шоу, защитник с международным именем, в воротах стоял Джерри Доусин, национальный герой Шотландии, в центре обороны играл Янг, в центре нападения – Джеймс Смит, звезды первой величины в Шотландии. Когда динамовцы приехали в Глазго, первое, что они увидели, был огромный транспарант, растянутый на борту одного из судов на реке Клайд. На нем аршинными буквами было написано «Рейнджере, Динамо, 10 часов 0 минут». «Видели, ребята, как нас здесь оценили?» Обращаясь к команде, спросил Якушин. «Ничего, мы поможем им поменять ценники», ответил на эту реплику Бобров. Посмотреть на матч пришло 90 тысяч зрителей, полный стадион. Естественно, все пришедшие поддерживали своих кумиров. Тут же был и мэр Глазго. Однако игра началась для местных болельщиков с шока. Уже на третьей минуте динамовец Василий Карцев со штрафного, находясь в метрах в 20 от ворот, забивает первый мяч в ворота Доусина. «Транспарант на судне можно выкидывать, ноля у нас уже не будет», обнимая автора гола, заметил Бобров, из-за которого, собственно, и был назначен этот штрафной. Однако динамовцы рано радовались. Вскоре стало очевидно, что главный арбитр матча Томпсон явно благоволит к хозяевам. Видимо, начитавшийся недавних газет, где журналисты вовсю кляли советского судью Латышева, Томпсон решил сделать обратку. И вскоре назначил не вполне очевидный пенальти, после нарушения правил Станкевичем. К мячу подошел в отдел. Он долго устанавливал мяч на отметке, после чего разбежался и сильно ударил. Но Хомич в прыжке отразил этот пушечный удар поднятыми руками, мяч отскочил в перекладину, и семичастный выбил его в поле. А спустя 20 минут в ворота шотландцев влетел второй мяч. Сергей Соловьев как вихрь пронесся по левому краю, передал мяч все тому же Карцеву, тот, Бескову, который перепасовал мяч обратно Карцеву. Удар, и счет на табло стал 2 часа 0 минут в пользу советских футболистов. Но хозяева не собирались складывать оружие. За 5 минут до конца первого тайма им удалось сократить разрыв, гол забил большой Джимми, он же Джеймс Смит. С таким счетом команды ушли на перерыв. Во втором тайме англичане ринулись на штурм советских ворот, пытаясь отыграться. Но у них ничего не получалось, оборона динамовцев во главе с вратарем Хомичем стояла неприступной скалой. И тогда произошло футбольное алаверды, шотландцы вернули москвичам должок под названием а-ля Латышев. На 75-й минуте в борьбе за мяч потеряли равновесие и упали в штрафной площади «Динамо» два футболиста, Родикарский и Смит. Арбитр Томпсон без колебаний назначил свободный удар в сторону от наших ворот. Но затем к нему подбежал судья на линии. Он что-то сказал главному арбитру, после чего тот указал на 11-метровую отметку. И Янг безупречно реализовал пенальти. Так счет стал равным, 2 часа 2 минуты. Он сохранился до финального свистка, что, в общем-то, было на руку гостям. Ни одного матча из 4 они не проиграли. Общий итог турне для «Динамо» был положительным. 2 победы и 2 ничьи. Счет по мячам 19 часов 9 минут в пользу гостей. Лучшим бомбардиром среди динамовцев оказался Всеволод Бобров, забивший 6 мячей. На втором месте был Константин Бисков, у которого оказалось на один забитый мяч меньше. Когда после игры с Рейнджерс с Якушину подошли английские журналисты, чтобы взять интервью, он признался: «Я никогда не имел привычки искать причины неудач своей команды в судейских ошибках. Но в этой игре, мне кажется, арбитр погрешил против истины». После игры в Глазго динамовцы вернулись в Лондон. Пора было паковать чемоданы и улетать обратно на родину. Но из Москвы пришла депеша, разрешающая остаться в Англии еще на 8 дней. Футболисты обрадовались, полагая, что эта задержка вызвана их отличным выступлением в турне. Но это была половина правды. Вторая половина заключалась в том, что их задержка была необходима лондонской резидентуре МГБ для решения своих оперативных задач. Эти лишние дни, проведенные в Лондоне, футболисты потратили на экскурсии. Они побывали в Британском музее, Национальной галерее, концертном зале Альберт-Холл, Букингемском дворце. Динамовцев было видно издалека, ведь все они были одеты одинаково и для столицы Англии достаточно просто. На них были желтые ботинки, синие пальто и костюмы с широкими и немодными по европейским меркам брюками, а головы венчали шляпы фирмы Москва-Швея, выглядевшие на Туманном Альбионе анахронизмом. Эти наряды были пошиты модельерами Адма на Кузнецком мосту на скорую руку, ведь решение о турне принималось в спешке. Но парадокс заключался в том, что советские футболисты, которые по меркам англичан выглядели не слишком модно, оказались революционерами в футболе, в игре, которую англичане считали своей. То есть, немодно одетые люди из СССР выступили в роли законодателей моды в европейском футболе. А если сюда еще приплюсовать успехи советской разведки, которая начисто обыграла английскую, тоже, кстати, сильнейшую и древнейшую в Европе, то успех этого турне можно назвать безоговорочным. В Москву динамовцы вернулись ранним утром 7 декабря. На аэродроме всех игроков встречали родственники и друзья. За Бесковым приехала его мама, а он рассчитывал увидеть вместе с ней и Валерию. Но она почему-то не приехала. Поэтому, едва очутившись дома, Константин позвонил девушке. И та рассказала, что хотела выехать на аэродром вместе с его мамой, но ее не взяли, посчитав, что одной встречающей будет достаточно. Тогда Бесков уговорил девушку приехать к нему, чтобы познакомить ее с мамой. Та согласилась. Матери футболиста Валерия понравилось. После чего Бесков отправился провожать гостью. Шли они долго, девушка жила в Ананьевском переулке. Там настала очередь Бескову познакомиться с родителями Валерии. И они, памятуя о том, что в Москве тогда орудовала банда «Черная кошка», в обратный путь его не отпустили, уложили на раскладушке. А 17 февраля 1946 года молодые пошли в ЗАГС и расписались. 28 сентября 1973 года, пятница, Москва, дворец спорта в Лужниках. Футболист московского «Динамо» Анатолий Кожемякин подъехал на своей копейке к дворцу спорта в начале 7 вечера. Припарковав машину на стоянке, он со своей женой Натальей направился к центральному входу. Они приехали на эстрадный концерт зарубежных артистов из социалистических стран, который шел в Лужниках уже 2 дня и должен был продлиться еще 1 день. В первом отделении выступала звезда югославской эстрады Джордже Марьянович со своим голубым ансамблем, а вся вторая половина концерта была отдана польскому вокально-инструментальному ансамблю «Скальды». Вот ради последних семейства Кожемякиных и отправилась на концерт. «Скальды», хотя и числились по разряду ВИА, на самом деле было фолк-рок-группой, которая приобрела широкую известность 6 лет назад, после выхода их первого альбома. 2 года спустя их пригласили с гастролями по США и Канаде, преподнося тамошней публике как первую польскую рок-группу. Еще через 2 года группа гастролировала на родине Битлов в Англии, а также в ФРГ. В СССР «Скальды» приезжали с гастролями несколько раз. Анатолий Кожемякин, который слыл в «Динамо» заядлым меломаном, ни на одном их концерте побывать не смог, его футбольная жизнь каждый раз ломала такие планы. Но в этот раз футболисту повезло. 2 дня назад он сыграл за сборную СССР в матче против чилийцев и, несмотря на не слишком удачный итог игры, был отпущен на несколько дней с динамовской базы в Новогорске домой, к жене. А тут как раз в Москве объявились «Скальды». Разве мог он пропустить такое событие? Достав через знакомого спекулянта 2 билета, Кожемякин отправился на концерт, предвкушая незабываемое зрелище. С таким же настроением шла на сегодняшнее представление и его юная супруга, всю дорогу напевавшая в салоне копейки их любимую скальдовскую песню на русском языке прелестная виолончелистка с их диска, выпущенного на мелодии несколько месяцев назад и купленного Натальей в ГУМе. До входа во дворец спорта оставалось всего лишь метров 200, когда к супругам внезапно метнулось несколько подростков лет 15-16, которые узнали в идущем высоком молодом человеке самую яркую звезду советского футбола текущего сезона Анатолия Кожемякина. «Началось», не скрывая своего неудовольствия, произнесла Наталья, которую этот ажиотаж вокруг ее супруга в последнее время начал сильно напрягать. Из-за него они не могли никуда толком выбраться, как только они оказывались на людях, как их тут же окружали болельщики, требовавшие у Анатолия автографы. Вот и сегодня, похоже, ситуация повторялась. «Успокойся, Наталка, у нас еще уйма времени», — улыбнулся Кожемякин и даже приобнял жену за плечи. «Дам несколько автографов и снова буду в твоей власти. Судя по их лицам, одними автографами дело не ограничится», — ответила жена. «Тогда вот тебе билет, иди внутрь без меня, а я тебя потом догоню», и Кожемякин вручил супруге билет, а сам остановился, чтобы пообщаться с болельщиками. Спустя минуту он уже стоял в окружении счастливых пацанов и подписывал им программки сегодняшнего концерта, ничего более подходящего у них под руками не оказалось. «Что же вы с чилийцами так слабо сыграли?» – спросил у футболиста паренек с рыжей челкой, спадающий на глаза. «И на старуху бывает проруха», — улыбнулся в ответ Кожемякин. «Ничего, в следующей игре обязательно их обыграем». «А где она будет, эта игра?» — не унимался паренек. «Кто же ее знает?» — пожал плечами футболист. «Но быть-то она все равно будет. А вы блоху догоните в споре бомбардиров?» Этот вопрос задал уже другой юный болельщик, белобрысый мальчишка с косой челкой. Речь шла о споре Кожемякина с киевским динамовцем Олегом Блохиным в чемпионате СССР. У киевлянина на тот момент было 14 забитых мячей, а у Анатолия на один меньше. «Буду стараться. Вот завтра с тбилисцами играем, там попытаюсь разрыв сократить. А как стать таким футболистом, как вы?» — задал неожиданный вопрос чернявый мальчишка лет 10, которому Кожемякин подписывал программку последним. Этот вопрос явно обескуражил футболиста. Какое-то время он морщил лоб, пытаясь найти нужный ответ, а потом спросил: «Тебя как зовут?» «Федя». «Ты в футбол во дворе играешь?» «Конечно, после школы на своей казаковке режемся с ребятами с соседнего двора». «И где эта казаковка?» — поинтересовался Кожемякин. «Улица Казакова, это возле Курского вокзала. Наш двор прямо напротив института физкультуры, бывшей усадьбы графа Разумовского». «Не знаю, никогда там не был», — пожал плечами футболист. «Я во дворе в Измайлово мяч гонял. Вот там во мне и проклюнулся хороший футболист. Так что ты, Федор, это дело не бросай, играй как можно больше, а потом к нам в секцию приходи, в Динамо. Я вообще-то за Спартак болею», — сообщил парнишка. «Ничего, мы из тебя динамовца сделаем», — и Кожемякин ласково потрепал мальчишку по его вихрам. Ретроспекция, 16 мая 1965 года, воскресенье, Москва, двор в Измайлово. 12-летний Толя Кожемякин сидел за письменным столом и старательно выводил цифры в школьной тетради по математике. За окном в это время был самый разгар дворовых игр, шум от которых доносился и сюда, в двухкомнатную квартиру в хрущобе, где обитало семейство Кожемякиных. Слушая звонкие голоса ребятни, среди которой бегал и его 6-летний брат Сергей, Толик мысленно клял, на чем свет стоит, школьную математичку, которая поставила ему пару и дала задание к понедельнику сделать не одно, а целых 3 домашних задания. 2 из них он уже сделал, но третье, самое сложное, давалось ему с трудом. С такими темпами он рисковал промучиться до вечера, когда все дворовые игры прекратятся и его сверстники разойдутся по домам. И в тот самый миг, когда он подумал об этом, в коридоре раздалась звонкая трель дверного звонка. Судя по шагам, открывать отправилась мама мальчика. Когда женщина открыла дверь, она увидела на пороге сразу 4 мальчишек, друзей ее Толика. «Вам чего, ребята?» — спросила хозяйка, загородив собой вход в квартиру. «Нам бы Толика, тетя Маша, обратился к женщине один из ребят, его тезка Толик Бондаренков. Не выйдет он, пока уроки не сделает, придавая своему лицу сердитое выражение, ответила женщина. Двойку получил, вот пускай ее исправляет. Но он нам очень нужен, раздался просительный голос еще одного мальчишки, прятавшегося за спиной Бондаренкова. Мало ли кому он нужен, всплеснула руками хозяйка. Пусть уроки сделает, тогда и выйдет. В это время в коридор из кухни вышел глава семейства, Евгений Иванович Кожемякин. «Что за шум, а драки нет?» – спросил он, держа в руках раскрытую газету «Советский спорт». «Дядя Женя, мы за Толиком пришли, а его не пускают», – пожаловался на хозяйку Бондаренков. «И правильно не пускают, ему двойку исправлять надо», – насупив брови, молвил глава семейства. «Ты сам-то уроки сделал». «Сделал, мне мало задали, а ему задали много, вот он и сидит дома, пока все не сделает», объявил Евгений Иванович. «Так что ступайте, ребята, не можем мы уйти, проиграем без Толика», вновь раздался голос мальчишки, прятавшегося за спиной Бондаренкова. «Где проиграете?» удивился глава семейства. «В футбол проиграем», это уже снова в разговор вступил Бондаренков. «Там какие-то чужие ребята пришли, постарше, и нашу коробку заняли. Мяч у нас отняли. Говорят, что пока мы их не обыграем, они отсюда не уйдут». «И сколько этих ребят?» – спросил Евгений Иванович. «Четверо, и все, здоровенные лбы», – ответил Бондаренков. Глава семейства обменялся взглядом с женой, после чего передал ей газету, а сам скинул тапки и переобулся в туфли. «Ну, пойдем посмотрим, что это за лбы там объявились», произнес Евгений Иванович и, отстранив жену, вышел из квартиры. Когда он вместе с мальчишками подошел к дворовой хоккейной коробке, которая теперь служила ристалищем для футбольных баталий, он действительно заметил там четырех рослых ребят. Они гоняли матч, играя в одни ворота в дыр-дыр. «Зачем же вы, пацаны, мяч у мальчишек отняли?» спросил Евгений Иванович, заходя в коробку. Игра тут же прекратилась, а игроки уставились на незнакомого мужчину и какое-то время молча его изучали. Наконец, от них отделился рыжий парень в черном спортивном костюме и, подойдя к Евгению Ивановичу, сказал: «Мы не отнимали, мы им предложили в футбол сыграть, а они убежали, бросив мяч». «А тебе сколько лет, пацан?» спросил Кожемякин-старший. 17. «Школу заканчиваешь?» «Хиа, ПТУ. А звать тебя как?» «Сергеем». «Так вот, Сережа, эти ребята моложе вас, им по 13 лет. Так мы им фору дадим, в 5 мячей. Мы им об этом так и сказали. А они убежали за каким-то Толиком, но вместо него вас привели. Сдрейфили, значит». «Ничего мы не сдрейфили», выступил вперед Бондаренков. «Просто Толика родители не отпускают. Понятно, за мамкину юбку держится». Сказав это, рыжий обернулся к своим приятелям, и они все вместе громко рассмеялись. «Слушай, Сережа, ты, я вижу, парень серьезный», вновь обратился к рыжему Евгений Иванович. «Значит, слово свое держать умеешь». Пока никто не жаловался, засунув руки в карманы своих спортивных штанов, ответил Сергей. «Тогда давай с тобой договоримся. Вы играете с нашими ребятами два тайма по 15 минут каждый без всякой форы. Судить игру буду я. И если вы проиграете, больше сюда не приходите». «Договорились». Услышав это предложение, рыжий, что называется, остолбенел. По его вытянутому лицу было видно, что эти слова застали его врасплох. Однако длилось это недолго. За спиной у него стояла его кодла, перед которой он не должен был выказать не то чтобы испуг, но даже невинное замешательство. «Хорошо, мы согласны», — ответил рыжий, после чего спросил: «А если мы выиграем, тогда будете приходить сюда когда захотите и играть столько, сколько вам влезет, только вы не выиграете». «Это почему?» Вместо ответа Евгений Иванович обернулся к мальчишкам, стоявшим у него за спиной, и сказал: «Ребята, пусть кто-то сбегает к нам домой и попросит тетю Машу, чтобы она отпустила Толика. Скажите, что я его зову». От мальчишек тут же отделился Бондаренков и бросился бежать к хрущобе, только пятки засверкали. А спустя минуту в кухонное окно высунулась Мария Ивановна, которой муж крикнул всего лишь две фразы: «Выпусти Толика, он здесь нужен, и пусть переоденется в спортивную форму». И через пять минут в коробку вошел Кожемякин-младший, облаченный в синий спортивный костюм и кеды. «Это и есть ваш Толик?» – спросил Рыжий, смерив вновь прибывшего презрительным взглядом. «И что в нем особенного?» «Не спеши, увидишь», – ответил Евгений Иванович и отошел к дворовым ребятам. Собрав их вокруг себя, мужчина стал давать им последние наставления. «Значит, так, пацаны, играем от обороны. Вратарь и защитник сзади, а Бондаренков играет под моим Толиком. Посмотрим, на что способны эти ухари. Все понятно». Ребята дружно закивали головами, после чего Кожемякин-старший повернулся к пришлым. «Итак, два тайма по 10 минут. Засекаю время», и Евгений Иванович бросил взгляд на свои наручные часы. «Начинают малыши». Услышав это определение, пришлые дружно заржали и спорить по поводу того, кому начинать игру, не стали. Трое из них вышли вперед, а один встал в ворота, специально смастеренные местными умельцами для игры в мини-футбол. Они были меньше стандартных ворот вдвое, но на них была настоящая сетка. Первым мяча коснулся Кожемякин, который адресовал его своему тезке, Бондаренкову. Тот рванул с мячом по левому краю, и к нему тут же бросился один из пришлых. Но Толик мастерски его обыграл, ударил мячом о бортик и, обойдя защитника, вышел в угол площадки. А когда к нему бросился еще один игрок из команды пришлых, он сделал навес в штрафную площадку. Это была их наигранная комбинация. Зная об этом навесе, Кожемякин сделал молниеносный рывок вперед и точным ударом головы вогнал мяч в левый верхний угол ворот. Вратарь даже не успел среагировать на этот удар. 1-0, сообщил во всеуслышание Евгений Иванович. Пришлые были в явном замешательстве. С начала матча прошла всего лишь одна минута, а они уже проигрывали. Но Рыжий нашелся, чем ответить. «Мы же хотели дать малышам фору в 5 мячей, поэтому пропустить один нам не страшно». После чего он начал атаку своей команды. Причем решил использовать тот же ход, что минуту назад продемонстрировал соперник, с рикошетом от бортика. Но он не учел, что малыши, часами гоняющие мяч в этой коробке, знали все эти хитрости на зубок. Поэтому, когда Рыжий выстрелил по бортику, противостоящий ему защитник буквально за секунду до этого успел сместиться в том же направлении и корпусом закрыл мячу возможность оказаться у него за спиной. После чего Рыжий, рванувший вперед, оказался без мяча в углу площадки, а защитник, подхватив кожаный кругляш, пробежал с ним до середины площадки, после чего отдал точный пас Кожемякину, и тот устремился с мячом к воротам. Он мастерски обвел центрального защитника, поймав его на ложном замахе, затем обвел еще одного соперника, ловко протолкнув мяч ему между ног, после чего вышел один на один с вратарем. Тот бросился ему навстречу, рассчитывая ногами выбить мяч в поле, но Кожемякин его опередил. Мыском он подбросил мяч в воздух, который затем ударил внешней стороной стопы так, чтобы тот перелетел через вратаря и опустился за его спиной. Этот удар у них во дворе назывался «за шиворот». Не ожидавший такого финта, вратарь лишь выбросил руки вверх, но было поздно, мяч уже оказался у него за спиной и спокойно вкатился в пустые ворота. 2-0. Вновь громко оповестил о результате Евгений Иванович. Рыжий был вне себя от злости. Он подбежал к своим игрокам и начал крыть их отборным матом. На что Евгений Иванович тут же резко среагировал. «Сергей, потише на поворотах, здесь все-таки дети». «Вижу я, какие это дети», — зло огрызнулся Рыжий. «Вы же сами напросились», — усмехнулся мужчина. «Ну, что, сдаетесь или дальше продолжим?» Не говоря ни слова, Рыжий вновь ударил ногой по мячу и начал очередную атаку своей команды. Но ее постигла та же участь, что и предыдущую. На этот раз Рыжий и один из его напарников решили пройти по центру, разыграв стеночку. Но Бондаренков и последний защитник легко разгадали этот замысел и быстро отняли мяч, который тут же был адресован Кожемякину. «Останови его, Олух!» – закричал Рыжий своему последнему защитнику, и тот бросился на перерез Кожемякину. Но он легко с ним разобрался с помощью распасовки, начал перекидывать мяч от одной своей ноги к другой, а когда соперник приблизился к нему, сделал круговое вращение туловищем, при этом продолжая контролировать мяч ногами. В результате противник наткнулся на его спину и упал на землю, а Кожемякин вновь оказался один на один с вратарем. При этом последний теперь не стал выходить из ворот, помня о недавнем мяче, угодившем ему за шиворот. Но голкипер и в этот раз оказался в дураках. Кожемякин ударом ноги поднял мяч в воздух и стал бить по нему головой, приближаясь к воротам. Но услышав за спиной топот ног, это к нему бежали сразу трое игроков команды противника. Он сбросил мяч сначала себе на колено, а затем под удар, который получился настолько хлестким, что вратарь весь съежился и позволил мячу беспрепятственно влететь в сетку. 3-0. Объявил Евгений Иванович очередное изменение в счете, после чего добавил: время первого тайма истекло. Во второй десятиминутке ситуация на площадке не изменилась, у пришлых ничего не получалось в атаке, поскольку малыши играли в защите настолько слаженно, что пробить их оборону было невозможно. Да и вратарь у них действовал в рамки на удивление хладнокровно. Более того, он дважды точным бросками от ворот руками выводил Кожемякина в прорыв, и тот, легко обыгрывая сразу двух соперников, выходил один на один с вратарем и забил еще два мяча. Игра так и закончилась. 5:00 в пользу малышей. Если бы играли с вашей форой, то счет был бы и вовсе 10:00. Подвел итог этой баталии Евгений Иванович. Рыжий и его товарищи по команде стояли на своей половине поля и, тяжело дыша, вытирали пот со своих натруженных лиц. Вступать в перепалку с отцом, сын которого только что наколотил им 5 сухих мячей, им не хотелось. Да и что было говорить, когда счет был, как говорится, на табло. В это время на территорию коробки вошел высокий мужчина в светлых брюках и такой же светлой рубашке с закатанными по самые локти рукавами. Все это время он стоял за бортиком и внимательно следил за игрой. Никто из местных его не знал, поэтому первое, что он сделал, войдя в коробку, протянул руку Евгению Ивановичу и представился: Василий Сергеевич Панфилов, тренер из футбольной школы молодежи. После чего, кивнув в сторону Кожемякина-младшего, спросил: «Чей это мальчик?» «Мой. Меня зовут Евгений Иванович Кожемякин, а это мой сын Толик. Хороший футболист из вашего сына может получиться», – похвалил мальчишку тренер. «Вы его никому еще не показывали. Из ФШМ вы, первый. Хотите его взять к себе?» «К себе не могу, места для него пока нету. Но вот в Локомотив, где я когда-то играл, пристроить сумею». «А когда вы там играли?» – поинтересовался Евгений Иванович. 13 лет назад, провел там 4 сезона, один из которых в первой лиге. Значит, самый сильный его состав не застали. Имеете в виду при тренере Борисе Аркадьеве? Застал, только не в качестве игрока, а в роли его помощника. А вы, я смотрю, футболом увлекаетесь. Естественно. «Иначе как бы я такого парня вырастил», — улыбнулся Евгений Иванович. «Так когда нам в Локомотив показаться?» Вместо ответа Панфилов достал из нагрудного кармана рубашки записную книжку и авторучку. Написав адрес и фамилию тренера, к которому отцу и сыну надо было прийти, тренер вырвал листок и передал его Кожемякину-старшему. «Я сегодня же позвоню этому человеку, так что вашего сына он возьмет без всякой проверки. А там, глядишь, и место в моей ФШМ освободится». Так 12-летний Толя Кожемякин попал в команду мальчиков группы подготовки московского «Локомотива», где он пробудет до следующего года. А в 1967 году его возьмут в ФШМ к Панфилову. Впереди парня будут ждать выдающиеся результаты. Уже в 15, 16 лет он будет играть за юношескую сборную Москвы. В ее составе станет лучшим бомбардиром Кубка юности 1968 года, а год спустя победит на футбольном турнире Всесоюзной спартакиады школьников, где будет признан лучшим нападающим. Этот же титул он завоюет в том же 69-м и на Кубке Надежды. 28 сентября 1973 года, пятница, Москва, Дворец спорта в Лужниках. Подписав ребятне программки, Кожемякин догнал свою супругу, которая медленно шла к входу во Дворец спорта. Но у самого входа футболист вынужден был снова задержаться, его опять окликнули. Он повернул голову на зов и увидел улыбающегося во все лицо молодого хоккеиста ЦСКА Бориса Александрова. С ним судьба свела футболиста несколько недель назад на Ленинградском шоссе. Кожемякин ехал на своей копейке на базу в Новогорск, а Александров голосовал на дороге. Он спешил на армейскую базу в Архангельское, а такси, которое он взял, внезапно сломалось. И первым, кто рядом с ним остановился, был именно Кожемякин. По дороге они разговорились, и футболист узнал, что случайный попутчик оказался его коллегой, тоже спортсменом. Всего лишь несколько месяцев назад он объявился в Москве, приехав сюда из Усть-Каменогорского Торпедо, где его высмотрел сам Анатолий Фирсов. «А мне автограф не дашь, знаменитость?» Протягивая руку футболисту, спросил Александров. «Не бойся, скоро ты сам будешь этим заниматься», пожимая протянутую руку, ответил Кожемякин. «Может, и буду, а пока вот по концертам хожу вместо того, чтобы на лед выходить. У вас сегодня игра с рижанами», кивнул головой хоккеист. «Вчера первую сыграли, с трудом победили 5 часов 4 минуты, но меня и там не выпустили. Поэтому ты решил сегодня на концерт заявиться? А чего зря штаны на лавке протирать, лучше скальдов послушаю. Ты один пришел, приятель должен подойти, Лешка Шлемов. Что-то я не слышал о таком хоккеисте», пожал плечами Кожемякин. «А он и не хоккеист вовсе, актер. Мы с ним этим летом на съемках фильма про хоккей познакомились, «Жребий» называется. Значит, ты кинозвездой собираешься стать? Я в массовке бегаю, хоккеиста изображаю». В это время к ним подошел молодой человек в модной финской курточке, который оказался тем самым Алексеем Шлемовым. Узнав от Александрова, кто перед ним, актер заметил: «Среди моих знакомых футболисты еще не значится, вы первый. Это хорошо или плохо?» — спросил Кожемякин. «Хорошо, Толик, Лешка будет тебя дефицитными билетами снабжать», — ответил за приятеля Александров. «О каких билетах идет речь?» — поинтересовался футболист. «Например, на разного рода кинопремьеры», — ответил Шлемов. «Кстати, вам не нужны билеты в «Иллюзион» на «Анжелику» и «Фантомаса». Их сейчас опять прокатывать решили, народ валит толпами. Эти фильмы я уже видел», — ответил Кожемякин. «Нам бы с женой на что-то свеженькое сходить, например, на польскую «Анатомию любви» или на нашего Ивана Васильевича, который меняет профессию. Говорят, уморительная комедия получилась». «Нет проблем, сделаем», — улыбнулся Шлемов. «Когда сходить желаете?» «Завтра мы с тбилисцами в Москве играем, а 7 октября с Араратом в Ереване. Вот в этот промежуток нас с женой вполне бы устроило. Но лучше взять ваш телефон, чтобы накладки не было. Мы, футболисты, люди подневольные». «Хоккеисты тоже», — откликнулся на эти слова Александров. «Подневольные сейчас на льду круги нарезают, а ты на скальдов пойдешь», — похлопал по плечу приятеля Шлемов. И все трое от души рассмеялись этой шутке. После чего отправились на концерт, до начала которого оставались считанные минуты. 29 сентября 1973 года, суббота, Киев, гостиница «Москва». Тренер донецкого «Шахтера» Олег Базилевич успел войти в свой гостиничный номер и распаковать чемодан, когда к нему ворвался начальник команды Владимир Сальков. «Олег Петрович, только что звонили из Донецка, приказали помочь киевлянам», — огорошил тренера своим сообщением нежданный визитер.